Мы с Мендером ладили особенно хорошо, несмотря на то, что он был веками старше и имел совсем другие вкусы в различных областях. Неожиданно